«Можешь спокойно говорить по-русски вполголоса. Никто внимания не обратит», — сказал Иван Славику. «Найдутся вдруг любопытные. Отбрехаюсь. Якобы один из пелопоннесских диалектов. Важнейшее правило — не шуметь. Мы беседовать во время трапезы вправе, а монахам запрещено. Нарушение устава». Мирянам в трапезной августинской обители выделялся отдельный стол, ближе к выходу из большущей залы, общей столовой монастыря, где братья в полном составе, от аббата до послушников, принимала пищу. Обычная сословная сегрегация. Духовенство отдельно, все прочие отдельно. Гостей кормили теми же блюдами, что и подавали монахам. Баранье жаркое, птица, пироги, овощи с оливковым маслом, привычная капуста, вареная морковка, чеснок и соленые яблоки. Белые горячие лепешки, пшеничные, можно макать в плошку с медом. Вино, конечно. Наступил вечер, солнце зашло, потому трапезная освещалась множеством факелов. На кафедре возле стола настоятеля разместился толстый августинец, читавший за ужином монастырское правило, напоминающее братьям о смирении и близящемся Царствии Небесном. Аббат благословил, монахи и постояльцы Сен-Дени расселись, принявшись за еду. За длиннющим шестиметровым гостевым столом устроились всего полдесятка мирян. Иван со Славиком, приезжая дама, скорее всего оказавшаяся в столице по судебным делам, паломник с пришитой к одежде морской раковиной и седой дворянин, герб с белыми орлами, на котте свидетельствовал, что старик родом откуда-то из Лотарингии. Народу не густо, оно и к лучшему. Никто не навязывается в друзья и не желает развлечь себя беседой с сотрапезниками. «Я все это не сожру», — Славик оценил деревянное блюдо библейских размеров, воздвигнутое перед ним служкой. «Взвод можно накормить». «Тебя никто и не заставляет. Немного возьмем с собой, позавтракать утром. Остальное монахи раздадут нищим. Обычная практика. Учти, специй совсем нет. Перец сейчас ценится дороже золота. Остроты добавляют травы и чеснок». «Как день прошел?» Подумав, Славик взялся за цыпленка. Баранья лопатка выглядела слишком жилистой. «Я, по ощущениям, часов 10 спал». «Благополучно. Навестил парижских медиаторов. Они жаждут с тобой познакомиться. Через день рабочее совещание в Сен-Жан-Ан-Греф. В ночь с 12 на 13 число начинается самое интересное. Постараемся принять веселье непосредственное участие». «Кто нам позволит?» «Раздобуду бумаги в Инквизиции. Поверь, в этом учреждении у меня неплохие связи. Или, что гораздо проще, напросимся в сопровождающий к следователю трибунала. Его преподобие не откажет. Окажемся в самой гуще событий. И не смотри на меня, будто теля на мамкино вымя. Во-первых, Инквизиция – наш самый важный союзник. Во-вторых, брат Герард Кларенский, второй человек в трибунале после епископа Девера, посредник, 9 лет здесь, выслужился». У Славика челюсть отвисла. Он предполагал, что внедренные загоди медиаторы, в отличие от оперативных групп, появляющихся в исторической реальности на краткое время, могли достигнуть в средневековье Франции определенных высот. Богатый купец, преподаватель в университете, наконец, военный не самого высокого ранга. Но инквизитор, причем не простой монах, а заместитель председателя коллегии. «Вы своих людей в короли или герцоги еще не продвигнули?» «Не имеет практического смысла. Численность высшей аристократии ограничена. Все знают друг друга в лицо. Тесные династические связи. Войти в этот круг неимоверно сложно. Другое дело церковь, где человека оценивают не по знатности происхождения, а по способностям. Бывало и простолюдины римскими папами становились. Тот же Целестин V, умерший 11 лет назад. Или святой Григорий Великий. Кроме того, духовенство – самое образованное сословие эпохи. Интеллектуальная элита. И этот... брат Герард, он что, еретиков сжигает?» «На моей памяти пяток спалил. Только не еретиков, а самых настоящих преступников. Пойми, наконец, инквизиция в современном виде – это не сборище фанатиков с огнеметами, сметающих с лица земли все живое. Не виноват – разберутся и отпустят. Виновен – костер вовсе не обязателен. Спектр наказаний самый широкий. От церковного покаяния до заключения в крепость. Сам увидишь, придется поработать вместе с трибуналом. Какое-то время. Изымать документы храмовников будет санктум официум. Наша задача – взглянуть на самое интересное и прибрать к рукам некоторые свитки. Не спрашивай, какие конкретно. Не знаю пока. Существует общая установка, в каком направлении искать. Остальное зависит только от нас. «Выходит, сокровища ордена отодвигаются на второй план», — понимающе кивнул Славик. «Золото, бриллианты не нужны? Охотимся за бумагами?» «Сколько можно повторять? Не знаю. Будет смешно, если в итоге выяснится, что в Тампле нет вообще ничего стоящего, кроме долговых расписок и бухгалтерских книг, а братство из военного ордена превратилось в обычнейший банкирский дом. Ешь давай. В монастыре строгое расписание. Аббат даст знак, и придется заканчивать трапезу». Возвращаться домой пришлось по вечернему городу. Обитель находилась в одном квартале от здания отеля. Пришлось поторопиться. Близилась полночь, а недавний указ канцлера Нагаре воспрещал обывателям выходить на улицы ночами. На окраинах запрет фактически не исполнялся. Следить некому. Но сите и консьержи рядом. Служба городского ПРО бдит. Совсем не улыбается провести ночь в Кардегардии и нахвататься в шеи. Дворянин ты или нет, разбираться не будут. Закон есть закон. Как и советовал рачительный брат Клементин, в комнатах накрепко закрыли ставни и запалили полдесятка ламп. Свет тусклый, колеблющийся, но это лучше, чем сидеть в темноте. Перед отходом ко сну предстояло обычное развлечение – урок разговорного латинского. Иван не уставал вбивать в подопечного новые знания, без которых на этой стороне делать нечего. Четырехмесячный период подготовки к экспедиции не пропал даром. Латынь Славик понимал неплохо. Мог перевести рукописный текст, но говорить без запинок, бегло, пока не получалось, несмотря на предельную простоту грамматики и фонетики. Со среднефранцузским дело обстояло значительно хуже. Не давалось Аргусу это наречие и точка. «Твое счастье, что сейчас большинство дворян знают латинский», – вздыхал Иван, искренне огорчавшийся неудачам Славика в области лингвистики. «Худо-бедно сумеешь объясниться? Представь, завтра мне на голову упадет кирпич. Работать придется самостоятельно и в полном одиночестве. Что станешь делать?» «Поеду искать Гуго де Кастро», – не раздумывая ответил Славик. «Медиатор медиатору, друг, товарищ и брат. Гуго поможет». «А если его отошлют по служебным делам куда-нибудь в Руан?» «Надоел. Инструкции я помню на зубок. Остался один и не знаешь, как поступить? Возвращайся к двери. В первую очередь так и сделаю. Дорогу к Сен-Клу найду. Приметы в памяти остались». «Эх ты! Одни инструкции в голове. А как же импровизация? Попытка рискнуть? Проявить самостоятельность? Такое приключение раз в жизни выпадает. Оказался в центре водоворота, изменившего судьбу Европы, и позорно сбежал, убоявшись решаемых трудностей. «Тебя не поймешь», — насупился Славик. «То безостановочно твердишь про инструкции, технику безопасности и обязательные правила поведения. Теперь вдруг запел про импровизации и риск». «Не вижу системных противоречий. Цель игры — выигрыш или, в худшем случае, сохранение статус-кво. Серьезный игрок не поднимется из-за стола и не бросит карты от того, что ему жмут ботинки, а нерадивый бармен подал скотч вместо 20-летнего шабли. Изменение внешних обстоятельств не влияет на правила игры и финальный результат. При условии, что прочие игроки не жульничают». «Вот это архиправильно, батенька», как сказал бы Владимир Ильич. «Игроков в исторический покер всего трое. Мы, король и орден. Действия первых двух предсказуемы и известны заранее. У Филиппа Капетинга на руках все козыри. В пятницу он выложит на стол стрит флэш и снимет банк. Мы крупных сумм не ставили и фатального проигрыша не боимся. Тем более, что играем в паре с Филиппом и можем надеяться на свою невеликую долю. Но представим, что Тампль блефовал до последнего. Сдал все свое руководство во главе с магистром, великим приором и рыцарями высших ступеней посвящения. А потом, прости за каламбур, нежданно-негаданно побьет стрейт короля роял флешем. пожертвуют меньшим, чтобы спасти нечто большее. Ты меня запугал. Что большее? Королю отходят деньги, недвижимость, верхушка ордена в тюрьме, приговор известен заранее. Кутузов отдал Москву Наполеону, чтобы сохранить армию и нанести сокрушительный ответный удар. В 1814 году русская гвардия будет квартировать примерно здесь, возле бывших Нильских ворот Парижа. Ох, Алены рядом нет. Она обожает развивать конспирологические теории. В случае с тамплиерами Алена обычно заканчивает святым Граалем и на этом успокаивается. «Грааль, ковчег завета», — махнул рукой Иван. «Индиану Джонса вы насмотрелись, апологеты массовой культуры. Реальная жизнь преподносит другие сюрпризы. Мозговой штурм не предлагаю. Все возможные версии обговаривались неоднократно еще во время подготовки к операции. Любые, даже самые маразматические». «Помню», — кивнул Славик. «Тамплиерам якобы известен путь на американский континент. Рыцари ордена общались с инопланетянами. Кстати, последнее вполне реально. Вдруг храмовники контролируют одну или несколько неидентифицированных дверей, ведущих один черт знает куда. Следи за языком. Странноприимный дом находится на освященной монастырской земле. Чего лыбишься? Дьявол, — Иван машинально перекрестился католическим манером, слева направо и двумя пальцами, — для людей, родившихся в нынешнем веке, существо реальное. До нельзя реальное. Нам надо с этим считаться. Двери, о которых знают тамплиеры, вероятность исключительно высока. Вопрос прорабатывался нашими аналитиками. В Иерусалиме известны две червоточины. Одна находится в старом городе, полкилометра от местоположения Тампля. Поскольку Святой Град строился тысячелетиями, прореха постепенно, с нарастанием новых культурных слоев, смещалась под землю. Уже во времена первого крестового похода дверь находилась в катакомбах. Снова углубляешься в дебри, не имеющие отношения к делу. «Прости», — Иван встряхнулся, будто мокрая собака. «Отчего бы не поразгадывать старинные загадки, когда есть время мирно рассудить за стаканчиком? Хочешь еще вина? У нас осталось литров 5, если не больше. Ты обещал завтра устроить большую прогулку по Парижу. Сесть на лошадь с похмелья для меня равносильно самоубийству». «Похмелье? Дружище, это о чем? Безупречный натуральный продукт, перебродивший виноградный сок без консервантов, красителей и вкусовых добавок. Подставляй кубок. Чего хмуришься? Осознай, на дворе 1307 год, Париж, высокое средневековье со всеми его достоинствами и недостатками, величием и ничтожностью». Иван поднялся, взял серебряный бокал и продекламировал не без вдохновения. «Всемогущие владыки прежних лет, оплот и слава короли. И они на высшем пике удержаться величаво не могли. Так уходят без возврата восседавшие надменно наверху. Господина и прилата приравняет смерть мгновенно к пастуху. Где владетельные братья, где былое своеволие тех времен, когда всякий без изъятия исполнял их злую волю как закон? Где спесивец самовольный, процветание беспредела? Где оно? Может, там, где день ненастный, чуть заря зарозовела, уж темно? Нравится? Неплохо. А кто автор? Испанец. Дон Хорхе Манрике, один из самых талантливых поэтов раннего Ренессанса. Блестящий дворянин, великий воин, идеал своего времени. Как всякий хороший поэт, погиб в бою, очень молодым. И предсказал будущее, каким мы его знаем. Слушай. Графы, герцоги, маркизы, благородные личины, господа, чьи причуды и капризы смерть уносит в час кончины без следа, чьи свершения и утраты в годы мирного покоя и войны, в край, откуда нет возврата, неподкупною рукою сметены. Мир, ты всех нас убиваешь, так хоть было б в этой бойне чем платиться, но таким ты пребываешь, что отрадней и достойней распроститься с этой жизнью многотрудной, для утрат нам отведенной и пустою, безутешной и безлюдной, и настолько обойденной добротою. Наши жизни — это реки, и вбирает их незримо море смерть. Исчезает в нем навеки все, чему пора приспело умереть. Течь ли им волной державной, пробегать по захолустью ручейком, Всем удел в итоге равный. Богача приемлет устье с бедняком. «Мрачновато», — сказал Славик, выслушав. «Даже немного жутко. Всегда думал, что настоящее искусство должно нести радость, а эти стихи не вызывают никаких положительных эмоций». «Ты не заметил главного», — мягко сказал Иван. «Люди, среди которых ты сейчас живешь, принимают смерть иначе, чем мы. Стихи Дона Хорхе — это не апология смерти, а наставление живущим. Указание пути. Пути без спеси, капризов, причуд, ненужностей, рожденных нашей гордыней. Напоминание, что старуха с косой всех уравняет. И тогда придется встать перед апостолом Петром и рассказать, что ты сделал хорошего, дабы ключ от рая вошел в замочную скважину, повернулся, и перед тобой раскрылись врата вечности. Славик, постарайся накрепко уяснить. Сейчас, в этой эпохе, ты гораздо ближе к Богу, чем у нас дома». «И к дьяволу, получается, тоже?» «Тссс! Не накличь беды! Ты ведь человек верующий!» «Крещен», — ответил Славик. «Бабушка меня крестила, точнее. Совсем маленьким, при советской власти. Когда мы были в деревне, позвала домой батюшку. Меня в тазик окунали. Папа, помню, с бородой. Когда вырос, в церковь ходил?» «Редко. Свечки ставил. Крестик ношу». «Понятно. Завтра пойдешь на исповедь к брату Герарду Кларенскому», — сказал Иван. «Лично отведу. Вывалишь на него все, что наболело. Сверху донизу, ничего не скрывая». «Думаешь, я ничего не замечаю? Ты на грани взрыва от напряжения. Сдерживаешься с трудом. Бодришься. Стараешься не показывать свои чувства. Я боялся брать тебя с собой. Клин клином. Или ты сломаешься, или станешь настоящим Аргусом». «Брат Герард?» — преувеличенно спокойно ответил Славик. «Инквизитор?» «Священник. Настоящий. Посредник не только между эпохами, но и между Богом и человеком. Поверь, поможет. Согласен? А что мне остается делать?» «Принято. Утром поднимаемся, перекусим и пойдем в Сен-Жан. Пешком. Заодно покажу тебе Париж».